Глава 1. Путь освобождения от заблуждений. В каждом человеке солнце, только дайте ему светить. Сократ. Я бы обменял все свои технологии на встречу с Сократом. Стив Джобс. Дорогой победитель, сделайте первый важнейший шаг. Освободитесь от старых убеждений, а по правде сказать, заблуждений. Прежде всего, вам необходимо разрушить старые заблуждения. Заблуждения – это ментальные каторжные ржавые оковы, мешающие дышать, жить, летать. Заблуждения – это ослепляющий смертельный яд, каждый день убивающий нашу жизнь и счастье. Согласитесь, даже олимпийский чемпион не сможет одержать победу, если его организм отравлен. Представляю вашему вниманию самые распространенные заблуждения. У меня нет знаний. Я уже старая, мне поздно начинать. У меня нет стартового капитала. Я живу в глухой дыре. У меня нет связей. Представьте заблуждение в виде грязной черной повязки на ваших глазах. Согласитесь, с завязанными глазами далеко не уйдешь. После прочтения первой главы от этой мерзкой повязки в вашем сознании и следа не останется. Самое страшное препятствие на пути к счастью и богатству – находится у нас в голове. Внешние преграды, какими бы они большими, высокими ни были, можно преодолеть. Всегда можно найти высокую лестницу, можно сделать подкоп, можно взорвать их, обойти или, используя вертолет, перелететь. А как разрушить стены, которые находятся в нашей голове? Как через них перебраться? Как их можно взорвать? Самые прочные невидимые тюремные стены находятся в вашей голове. Как они там появились? Кто там их построил? Когда вы были маленькими, вы мечтали о большом, о прекрасном, о великом. Вы летали над облаками, вы танцевали со звездами. У вас было ощущение, что вы можете все. Вы можете изменить мир. И это истинная правда. От рождения вы обладаете богатырской, сказочной силой. Но когда вы росли... Взрослые постоянно убивали вашу силу такими невинными фразами: «Будь реалистом! Это невозможно! Будь как все!» Или «Не высовывайся! Не рисуйся!» Все ваше детство, юность, да и всю оставшуюся жизнь серая масса постоянно внушала вам рабские установки. Ползающая, закованная в цепи рабской негативной ментальности, ваше окружение неосознанно делало все для того, чтобы вы... никогда не взлетели. Они делали все для того, чтобы вы были как все, и это ужасно. Технологию порабощения детей хорошо демонстрирует старая притча. Однажды путешественник увидел, как огромный сильный слон, привязанный тоненькой веревкой, страдая от жары, терпел обжигающую спину солнца. Рядом были прохладные зеленые джунгли, а сильный гигант стоял и мучился. «Странно», — подумал путник. «Такое могучее животное стоит и страдает, вместо того, чтобы разорвать тонкую веревку и освободиться». Подойдя к погонщику, путник спросил, почему это сильное животное мучается, вместо того, чтобы разорвать эту тоненькую-тоненькую веревку и стать свободным. Погонщик ответил, когда слон был маленьким, он изо всех сил пытался порвать веревку, но у него ничего не получалось. Когда он вырос... он больше не пытается. Это одна из самых главных причин того, что мы упускаем свою жизнь. Упускаем свое счастье и богатство. Мы перестаем делать попытки. Потерпев 100 поражений, пережив 100 неудачных попыток, мы, вместо того, чтобы решительно приступать к 101 попытке, останавливаемся, как тот слон. Мы перестаем верить в успех. Мы перестаем делать попытки. Мы предаем путь счастья. А правда жизни заключается в том, что с каждой новой попыткой мы приобретаем новый опыт. Мы становимся сильнее и умнее, ведь каждая новая попытка, пусть даже неудачная, это хорошая тренировка, которая делает нас сильнее и мудрее. Но вот беда, мы не делаем новых попыток. Мы, связанные невидимыми цепями, которые находятся в нашей голове, обрекаем себя на вечное страдание и несчастье. Сама Вселенная яркими примерами постоянно учит нас. Не останавливайся, не сдавайся, сделай еще одну попытку. Сама природа кричит нам: «Не сдавайся, рви эти ржавые тюремные цепи, ну пожалуйста, сделай еще одну попытку, стань счастливым и богатым». Посмотрите внимательно, дорогой победитель, сколько попыток делают деревья, чтобы продлить свой род. Хрупкая яблоня каждый год рождает сотни яблок. В каждом яблоке по несколько семян. Могучий дуб вот уже 300 лет каждый год делает попытки продлить свой род. Каждый год дуб рождает тысячи желудей. То же самое делает клен. Успех – это способность идти от поражения к поражению, не теряя веры. Сама природа показывает нам путь к богатству, успеху и счастью. Беда миллионов людей в том, что нас отучили делать попытки. Я преподаю науку побеждать более 20 лет. И когда я спрашиваю самых разных людей, что мешает им быть богатыми и счастливыми, я слышу одни и те же оправдания, одни и те же заблуждения. «Мне уже 60 лет, мое время ушло», — говорят обманутые люди. Кто-то наивно полагает, что ему не хватает образования, кому-то не хватает здоровья, связей, стартового капитала. Но это все самообман. Людям не хватает правды. Правды о самих себе. Люди, как тот могучий слон, не видят, не знают своей бесконечной силы. Ведь не зря же сказано: человек создан по подобию Бога. Только правда о нас самих быстро разрушит невидимую тюрьму в нашей голове. Только правда о нашей силе, таланте, энергии легко разрывает невидимые тюремные цепи, которыми так старательно сковывали нас с самого детства. Я не буду убеждать вас в том, что вы можете добиться абсолютно всего. Я просто буду рассказывать правдивые истории, которые помогут вам стать великим художником, бизнесменом, политиком, ученым, стать самой лучшей на свете мамой, бабушкой, стать счастливым, богатым и здоровым. Я буду рассказывать вам правдивые истории о людях, которые так же, как и вы, были обмануты. Так же, как и вы, находились в плену заблуждений, но смогли вырваться из плена темной, страшной тюрьмы. Мы решительно начинаем освобождаться от ядовитых заблуждений при помощи правды жизни. Первое заблуждение: «Я уже старый, мне уже поздно начинать менять свою жизнь. Мне уже 60, и вся моя жизнь уже позади. Я уже не живу, я доживаю». Я абсолютно уверен, что 60 лет – это самый расцвет человеческих сил. Точнее, не 60, а 70. Подарю вам историю, которая мгновенно изменит вашу жизнь. Самая известная художница Америки, бабушка Мозес, впервые в жизни взяла в руки кисти, когда ей было 76 лет. Она не училась в школе. Она не окончила художественную академию. У нее не было учителей. Свой жизненный путь эта удивительная женщина начала обычной крестьянкой. Она жила на маленькой ферме, с раннего детства очень много работала. Мозес была из бедной семьи, ей пришлось с 11 лет батрачить на богатых соседей. Очень поздно вышла замуж, и муж ее тоже был беден. Был таким же наемным разнорабочим, как и она. Вся жизнь Мозес прошла в тяжелых крестьянских трудах. Просыпаться нужно было до зари, доить коров, потом ухаживать за урожаем, воспитывать детей, убирать дом, готовить еду. Всю жизнь она работала, не покладая рук. Всю жизнь она жила в маленьком провинциальном поселке, где было очень мало людей. В то время не было телевидения и интернета. Ее организм полностью износился. Как старый, ржавый автомобиль, она уже не могла работать, но без дела тоже не могла сидеть и увлеклась вязанием. К сожалению, это занятие ей пришлось оставить, так как ее мучили страшные боли в суставах. Когда ей исполнилось 76 лет, дочка посоветовала начать рисовать. Мозес нигде не училась, и никто не учил ее рисовать. Ее первые картины висели в местной аптеке. Проезжавший мимо инженер, увлекающийся живописью, обратил внимание на эти милые примитивные картинки. За бесценок купил несколько, начал выставлять в своей галерее, показывать друзьям. Так, постепенно, шаг за шагом, бабушка Мозес стала самой знаменитой художницей Америки. Ее картины дарили президентам Америки на дни рождения. Ее картины выставлены во всех ведущих галереях мира. Она умерла в 101 год. Создала более 1600 картин и рисунков. Заканчивая свой жизненный путь, она произнесла очень мудрые слова. «Жизнь такова, какой мы ее делаем». Делаем вывод, дорогой победитель. Если вам 76 лет, это самое лучшее время для большого старта. Это самое подходящее время для того, чтобы снять с глаз черную, грязную повязку и увидеть новый путь успеха. Время пришло. Пора разрушить заблуждение. 70 – лучший возраст стартовать, чтобы стать известным и богатым человеком. Многие люди, потерпев несколько раз поражения, больше никогда не делают попыток. И это самое большое преступление перед Вселенной. Отказаться от новой попытки, пусть даже в 65 лет, это самое страшное преступление перед своей жизнью. Я такой поступок называю «кинуть», обворовать и предать самого себя. Следующая история успеха – история самого большого неудачника Америки. Полковник Сандерс вырос без отца. Они с сестрой и мамой жили очень бедно. Он всю жизнь мечтал стать адвокатом. Чтобы окончить учебное заведение, ему приходилось очень долго и упорно работать. Но карьера адвоката закончилась после первого его дела. На судебном процессе он подрался со своим подзащитным. Коллегия адвокатов лишила его лицензии. Полковник Сандерс попробовал открыть заправку и прогорел. Потом он работал где придется, долго собирал деньги, чтобы открыть небольшой ресторанчик. И как только он его открыл, сразу разорился, потому что дорога, которая проходила рядом с рестораном, была перенесена. Нашему неудачнику 65 лет. Ни одной победы в жизни, ни одного достижения, которым можно гордиться. Разбитый, сломленный неудачами пенсионер не может прожить на $91 пенсии. В полном отчаянии Сандерс задает себе вопрос. «Что есть у меня, что я мог бы дать людям, за что люди заплатили бы мне деньги?» Размышляя месяц за месяцем, он вспомнил о рецепте курицы. Он знал один хороший рецепт приготовления курицы. Нашему герою пришла в голову простая идея. «Если рестораны за использование моего рецепта будут отчислять деньги, я смогу хорошо зарабатывать». Вдохновившись этой идеей, наш 65-летний неудачник сел в свой видавший виды ржавый грузовичок и начал ездить от ресторана к ресторану. Владельцам ресторанов он пытался продать свой рецепт курицы, но никто не хотел его покупать. Согласитесь, это логично. Давайте мысленно поставим себя на место владельца ресторана. У вас успешный бизнес, и вот в один прекрасный солнечный день к вашему заведению подъезжает ржавая развалюха, из которой выходит какой-то странный старикашка и предлагает вам сначала купить у него рецепт курицы, а потом еще каждый месяц отчислять ему деньги. Естественно, вы спросите у этого сумасшедшего. «Наверное, вы знаменитый повар?» «Нет, я не повар», — ответит странный дедушка. «А, понятно. Вы владелец сети успешных ресторанов, и вы ее расширяете». «У меня нет ресторанов. Был один, но я разорился», — честно признается пенсионер. «Ну, теперь мне понятно», — догадаетесь вы. «Вы известный издатель кулинарных книг». «Нет, я неудачник, и у меня есть только один рецепт курицы». Согласитесь, дорогой победитель, даже в болезненном бреду сложно представить, что успешный владелец бизнеса может купить рецепт у безработного неудачника и всю жизнь платить за него деньги. Проще купить несколько кулинарных книг, в которых напечатано тысячи разных рецептов на любой вкус. С психологической точки зрения невозможно представить, что успешный владелец бизнеса будет платить деньги разорившемуся безработному, который даже не имеет образования и опыта работы поваром. Обратите внимание, каждый владелец ресторана может нанять лучшего повара, а каждый профессиональный повар знает сотни рецептов приготовления курицы. Над безработным пенсионером-неудачником смеялись все владельцы ресторанов. В свой адрес Сандерс услышал сотни гадостей, злых шуток и обидных оскорблений. Но он не сдавался. Он объехал 1006 ресторанов, и 1006 раз ему сказали: «Иди нафиг, идиот!» Над ним смеялись, его унижали, его называли сумасшедшим, его называли шарлатаном, аферистом, но он не сдавался. Получив 1006 отказов, он все-таки подписал свой первый контракт. А дальше наш герой стал известнейшим, богатейшим человеком. И его симпатичное лицо украшает более 18 тысяч ресторанов KFC, Kentucky Fried Chicken. Добродушный дедушка в очках и с бородкой весело смотрит на нас с красно-белых вывесок по всему миру. Как здорово, что его лицо стало символом сети ресторанов быстрого питания. Если вам 65 лет и вы безработный неудачник, вам нечего есть и у вас за плечами нет ни одной победы, когда вы проезжаете мимо ресторана KFC, вспомните эту историю. Эта история подарит вам не только надежду, но и веру, что именно 65 лет – лучшее время для старта. Я лично уверен, 65 лет – это лучшее время для начала новой жизни. Победителям полезно помнить, знаменитый Пифагор создал свою школу, когда ему было 60 лет. А до этого он успел побывать даже рабом. Величайший Чингисхан только в 51 год смог объединить свою армию, а до этого он также был рабом, но это не помешало ему завоевать весь мир, создать великую империю. Гай Юлий Цезарь только в 51 год перешел Рубикон. Пора бы вспомнить, что возраст победителя определяет не цифра в паспорте, а любознательность и желание обучаться. Дорогой победитель, решительно приступим к разрушению следующего распространенного заблуждения, отравляющего жизнь миллионам хороших, трудолюбивых людей. Я не могу быть богатым, счастливым и успешным, потому что у меня нет образования. Приведу 6 интересных историй успеха, которые мгновенно разрушат эту подлую, вредную ложь. Вперед к успеху, вперед за правдой жизни. Как сказал Юрий Гагарин, поехали. Вы наверняка знаете фирму Panasonic. Эту фирму создал Коносуке Мацусита. Человек, которому не удалось окончить даже начальную школу. Когда Мацусите было 9 лет, его отец разорился, и семья вынуждена была отправить маленького мальчика на заработки в далекий, чужой, неизвестный город. Его отдали в ученики владельцу мастерской, изготавливающей рисоварки. Как вспоминал Мацусита, первые 10 ночей он рыдал под одеялом от страха и одиночества. В 9 лет началась его взрослая, трудовая, тяжелая жизнь. Он убирал дом, ухаживал за хозяйскими детьми, своими маленькими ручонками до кровавых мозолей полировал рисоварки. Судьба была к нему несправедливо жестока. Сначала умерла его сестра, потом мама, затем от болезни умер отец. Смерть мамы для слабого болезненного мальчика была таким страшным ударом, что он сам чуть не умер. В 14 лет он остался совершенно один, без родных и близких, без какой-либо моральной и финансовой поддержки. Когда Мацусите исполнилось 20 лет, он уволился из мастерской и устроился работать электромонтером в государственную компанию. В 22 года он решил окончить вечернюю школу, но из этой затеи ничего не получилось. Проблема была в том, что надо было все записывать за преподавателем, а писать он не умел. Мацусита не только был лишен образования, но и был очень болезненным человеком. Я хорошо знаю помощника Мацуситы, человека, который отработал с ним 34 года. Господин Игучи рассказывал мне. Здоровье Мацуситы было настолько слабым, что 2-3 месяца в году он проводил на больничной койке. Но даже болея, продолжал работать. Работая электриком, Мацусита придумал усовершенствованный патрон для лампочек. Но руководство компании не захотело его внедрять. Тогда он решил открыть свою фирму. Бедность, необразованность, слабое здоровье. Согласитесь, дорогой победитель, не самые лучшие условия для старта. Они с женой продали ее скромные украшения, заложили в ломбард свою одежду. Денег хватило только на изготовление пресс-формы. Первое производство новых патронов находилось в спальне их съемной квартиры. Пластмассу они разогревали в обычной кастрюле. Мацусита по вечерам сам изготавливал электропатроны, а днем их продавал. Потом к ним присоединились брат его жены и племянник. Привычка самому продавать товары осталась у Мацуситы до глубокой старости. Став уже мультимиллиардером, выходя в магазин за покупками, он всегда брал с собой коробку с рекламой и раздавал ее продавцам и покупателям. Несмотря на слабое здоровье и отсутствие элементарного образования, в 1975 году Мацусита был признан самым богатым человеком в мире. Мацусита был настолько скромным, справедливым и благородным человеком, что еще при жизни рабочие его компании, выражая свою благодарность, поставили ему памятник. Много ли вы знаете миллиардеров-олигархов, которые рабочие из благодарности ставят памятники? Приведу пример его отношения к людям. Однажды, ужиная в ресторане, он не доел стейк и попросил позвать повара. Тот предстал перед знаменитым клиентом с бледным лицом. Бедный повар ожидал критики, разноса, но Мацусита извинился перед ним за то, что не доел стейк. «Вы приготовили очень вкусный стейк, но я уже старый человек и не могу его съесть, поэтому я прошу вас извинить меня и не переживать». Продолжаем решительно разбивать тюремные цепи заблуждений. Следующая история о еще одном необразованном миллиардере. Томас Эдисон – один из богатейших и известнейших людей в Америке. Основатель компании General Electric. Он даже не смог окончить начальную школу. Через 3 месяца обучения его мать вызвал директор школы и сказал: «Ваш сын – идиот. Ваш сын – умственно отсталый ребенок. Он не может учиться с нормальными детьми». После серьезной болезни юный Том практически оглох. Известно, что отсутствие слуха его нисколько не смущало. «Это хорошо», – шутил Эдисон. «Не надо тратить время и слушать всякую чушь». Свой бизнес он начал с провала. И это нормально, так как из 10 новых фирм в первый год разоряются 9. Он изобрел первую электронную систему голосования, но ее никто не купил. Его фирма обанкротилась. Эдисон не расстроился. Легко перенес разорение и сделал важный вывод. «Надо изобретать и производить только то, что нужно людям». И с удвоенной страстью приступил к созданию нового проекта. Эдисон создал сотни изобретений. Первую электрическую лампу, щелочной аккумулятор, проигрыватель и многое другое. То, что Эдисон не окончил школу, не помешало ему стать одним из богатейших и известнейших людей в мире. Очень поучительна история создания первой в мире электролампочки. Эдисон провел более 10 тысяч экспериментов и списал 40 тысяч страниц. Однажды во время испытания очередного образца лампы прогремел ужасный взрыв, который чуть не убил его и помощника. Они чудом остались живы. Его ассистент в бешенстве заорал: «Ты идиот! Ты сумасшедший! Неужели ты до сих пор не можешь понять, что невозможно создать эту чертову лампу?» На что Эдисон, вытирая черную сажу с окровавленного лица, спокойно сказал: «Это не поражение. Это еще один шаг к успеху. Мы просто знаем еще один неработающий вариант. Поэтому наша вероятность добиться успеха возрастает еще больше». С еще большей уверенностью продолжаем дальше уничтожать нашего страшного врага. Мерзкое заблуждение: у меня нет образования, поэтому я бедный, несчастный и неуспешный. Огюст Роден, последний самый известный скульптор в мире, с 4 раз не смог поступить в Парижскую академию искусств. Его отец в бешенстве кричал: «Мой сын – идиот, даже не может поступить в художественную школу!» Кто сегодня помнит тех академиков, тех художников, которые не приняли Огюста в художественную школу? Но имя великого скульптора, так и не получившего образования, будет жить вечно. Один из самых знаменитых и богатых дизайнеров одежды в мире, Джорджио Армани, его состояние 8,5 миллиарда долларов, сегодня его имя известно всему миру. Но мало кто знает, что до 41 года Армани работал обычным врачом. У него нет никакого художественного образования. Просто в какой-то момент жизни он понял, что врач – это не его профессия. И в 41 год он начал жить. Уволился и пошел работать учеником в дизайнерский дом Черути. Армани не побоялся начать свою жизнь с нуля. Уже взрослым человеком он стал страстно изучать на практике модельный бизнес. И без всякого образования стал дизайнером номер 1 в мире. Дорогой победитель, в России мало известен еще один удивительный мультимиллиардер. Его зовут Пол Орфало. Он знаменит тем, что создал сеть копировальных салонов «Кинкос» и продал ее за 2,4 миллиарда долларов. Этот знаменитый миллиардер сегодня преподает в ведущих университетах Калифорнии и занимается благотворительностью. Страдая с детства дислексией, он рос умственно отсталым ребенком. Однажды летом он подрабатывал в химчистке своей тети. Пришли клиенты за одеждой, но на ресепшене никого не было. И Орфало сам обслужил клиентов. Когда тетя увидела своего племянника за стойкой, разговаривающим с клиентами, она жестко отругала его. «Послушай, больше никогда не разговаривай с людьми. Ты же ненормальный. Ты разгонишь всех моих клиентов». Вот как описывает свое детство наш герой. Не так уж много на свете детей, которым удалось остаться на второй год во втором классе. Я не смог выучить алфавит. Неудивительно, что я стал двоечником. 4 из 8 школ города меня отчислили. В 3-м классе отчаявшиеся учителя отправили меня в школу для умственно отсталых детей. Однажды после того, как меня в возрасте 13 лет выгнали из школы, заместитель директора сказал моей матери, чтобы она не беспокоилась за будущее сына. «Может, он когда-нибудь научится стелить ковры», – сказал он, стремясь утешить ее. Я помню, что моя мама вернулась домой вся в слезах и сказала: «Я знаю, что Пол может больше, чем просто стелить ковры». У нее были свои мечты. Она никогда не обращала внимания на суровые оценки других людей. Мама поддерживала меня, говоря: «Знаешь, Пол, отличники работают на хорошистов, троечники управляют компаниями, а двоечники создают собственные компании». А в 1970 году я основал копировальную лавочку в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Я назвал ее «Кинкос», потому что так меня прозвали друзья из-за моих курчавых волос. Сегодня по всему миру насчитывается более 1200 офисов «Кинкос». Их общий годовой доход достигает 2 миллиардов долларов. Дорогой победитель, я искренне рекомендую вам прочесть его книгу «Копируй это». Интереснейшая, полезнейшая, вдохновляющая история успеха. После ее прочтения у вас откроются глаза, и вы прозреете. Ну и на десерт история успеха Сайчиро Хонды. Мотоциклы и машины Honda вы, конечно, знаете. А вот то, что Хонда не окончил школу и родился в маленькой деревне в беднейшей семье, знают не все. 2 его родных брата и сестра умерли от голода. Из всех детей в живых остался только Сайчиро. Прежде чем добиться успеха, Хонда 5 раз разорялся. Но не сдался и стал уважаемым, известным мультимиллиардером. Хонда любил повторять: «Успех – это 99% поражений и 1% удачи». Каждая рассказанная мной история успеха кричит вам, дорогой победитель: «Хватит себе врать! Я бедный и несчастный, потому что у меня нет образования! Хватит верить в эту чушь, в это глупое заблуждение». Победитель, прямо сейчас решительно сбрасывай с глаз грязную, засаленную повязку заблуждений. И вперед, вперед к богатству, счастью и успеху. Мы, победители, весело повторяем: «Вижу цель, не вижу препятствий». И не важно, сколько раз мы еще упадем, важно подняться на 1 раз больше. Дорогой победитель, мы приступаем еще к одной важной битве. Битве с заблуждением, убивающим, ворующим счастье у миллионов людей. «Я больной человек, я инвалид, и поэтому я не могу добиться богатства и успеха. Я бедный и несчастный, потому что у меня ограниченные физические возможности». Расскажу вам 3 истории, которые изменят ваше представление о самих себе, о своих способностях. Ваши аплодисменты, господа победители! История успеха, которую я вам сейчас расскажу, заслуживает триумфальных аплодисментов. Самый известный астрофизик нашего времени, Стивен Хокинг, не может двигаться. Его тело парализовано и неподвижно уже много-много лет. Он не может говорить. У Стивена Хокинга работает только указательный палец на правой руке. Как же он пишет книги? Как он читает лекции? Друзья сделали ему специальный компьютер. И ученый одним пальцем набирает буквы, слова и предложения. Так он пишет свои знаменитые книги. И если кто-то еще не успел прочесть его книгу «Краткая история времени», дружески рекомендую. Его книги расходятся миллионными тиражами. Как автор он зарабатывает десятки миллионов долларов. Стивен Хокинг возглавляет кафедру математики Оксфордского университета. При помощи синтезатора речи он читает лекции и выступает по всему миру с научными докладами. Он сам смеется над своим компьютерным голосом. Каждый раз, когда я о нем рассказываю, мое сердце наполняется особой гордостью и уважением. Я реально становлюсь сильнее духом. Для меня большая честь рассказать вам его историю успеха. Будучи студентом, наш герой не отличался талантом и трудолюбием. Так же, как и большинство студентов, он проводил время в барах, посещал ночные клубы, одним словом, был обычным шалопаем. Но все изменилось, когда он узнал о неизлечимой болезни. Когда Стивен был на третьем курсе университета, врачи вынесли ему смертный приговор. «Очень скоро, молодой человек, вы будете полностью парализованы и умрете». С этого момента начинается пробуждение духа. Понимая, что жить ему осталось несколько лет, наш герой начинает страстно учиться, писать одну научную работу за другой, женится, заводит двоих детей. Его тело постепенно умирает. Отказали ноги, отказали руки. Вследствие тяжелого заболевания гортани после операции Стивен перестал говорить. Вот уже много десятилетий ведущий астрофизик мира неподвижен. Он общается с миром только через единственный действующий палец правой руки. При этом он пишет прекрасные книги, выступает с лекциями, возглавляет кафедру математики, ведет активный образ жизни. Сердечно аплодирую ему стоя. Часто мне люди пишут письма, в которых жалуются. «Я заикаюсь и поэтому не могу добиться успеха. Я маленького роста. Когда я волнуюсь, у меня трясутся руки, и поэтому я ничего не могу». Зная историю Стивена Хокинга, мне за них стыдно. Мне их не жалко, а действительно за них стыдно. Мне хочется подойти к каждому такому неудачнику, по-братски взять его за плечи, с абсолютной верой и надеждой посмотреть ему в глаза и громко прокричать. «Тебе решать, можешь ты или не можешь. Тебе решать, быть счастливым или несчастным, быть бедным или богатым. Тебе решать, жить или существовать. Только тебе решать, летать или ползать». С гордостью расскажу еще одну историю триумфа воли. Мать двоих детей, известный тренер по фитнесу, чемпионка мира по бодибилдингу Барби Томас. Занимается фитнесом, тренирует учеников, воспитывает двоих детей, выступает на международных соревнованиях. Вы спросите меня, и что в этом необычного? Необычно то, что у нее нет с детства обеих рук. Найдите в интернете ее фотографии, посмотрите на ее жизнерадостное, сильное, волевое лицо. Посмотрите, как прекрасна эта женщина. И ваше сердце, как и мое, будет биться чаще и сильней. Ее пример, ее жизненная позиция разрушит самые последние заблуждения о том, что вы неуспешны, потому что у вас плохое здоровье или есть какие-то физические недостатки. Вчера вечером я разговаривал со своей старшей дочерью. В молодости она попала в серьезную автомобильную аварию и сильно повредила позвоночник. Теперь у нее периодически возникают серьезные проблемы со здоровьем. Вместо того, чтобы жалеть и утешать ее, я рассказал ей историю моего хорошего знакомого, великого Валентина Дикуля. В 22 года Валентин работал артистом в цирке. Выполняя сложный трюк, он сорвался с большой высоты, упал и сломал позвоночник. Врачи вынесли беспощадный приговор. «Молодой человек, вы никогда не будете ходить». 5 лет Дикуль пролежал неподвижно в постели. Но он не сдался. За 5 лет изучил медицину, анатомию, разработал свой особый комплекс упражнений. Несмотря на все убеждения врачей, несмотря на все законы физики и здравого смысла, он начал тренироваться. Он начал постепенно развивать свое тело. Он не просто поднялся с постели, он вновь смог выступать в цирке. Удивлению врачей не было предела. Врачи, которые видели неподвижное, разбитое параличом тело со сломанным позвоночником, приходили в цирк и не верили своим глазам. Русский богатырь, силач, на своей спине держит полуторатонный автомобиль. Вчерашний инвалид поднимал 1500 килограмм. В 51 год Валентин стал чемпионом мира по силовому троеборью. Но главное его достижение – это создание медицинского центра, который помог уже более 10 тысячам безнадежных инвалидов подняться с больничной койки. Даже сломанный позвоночник, мнение авторитетных врачей, постоянные страшные жестокие боли не смогли сломать дух героя. Я рассказал вам 3 истории победы духа, 3 истории победы воли над самыми страшными обстоятельствами. Дорогой победитель, если ваш дух сегодня сломлен, это не беда. Всего за 30 дней вы его легко укрепите и разовьете до богатырских космических размеров. В главе «Путь слова» разделе «Как создать аудиотренинг» я торжественно, как победитель победителю, передам вам секретные упражнения, выполняя которые вы всего за 30 дней подарите себе новую, счастливую, здоровую жизнь. Я, конечно, не забыл о самом распространенном заблуждении. У меня нет стартового капитала, и поэтому я бедный и несчастный. Так думают 99% бедных людей. И эти бедолаги искренне верят в эту чушь. Больше глупости невозможно себе представить. Объясняю, почему это заблуждение – глупая ложь. Потому что ученые посчитали, 76% богатых людей стали богатыми, не имея никакого стартового капитала. Перед написанием этих строк я честно пытался вспомнить хотя бы одного моего знакомого, кому бы кто-то дал стартовый капитал. Я не знаю ни одного такого счастливчика. Сам я из бедной рабочей семьи. Абсолютно все мои друзья и знакомые из России, Америки, Германии, Китая, Канады, Японии, Швейцарии, Казахстана и многих других стран стали богатыми или очень богатыми без стартового капитала. Выше я вам, дорогой победитель, рассказал историю успеха богатейших людей, у которых помимо отсутствия стартового капитала были другие серьезные проблемы, и они все стали богатыми и успешными. Я абсолютно уверен, что без стартового капитала вы не только можете стать богатым, но и преодолевая трудности и препятствия на этом интересном пути, создадите из себя яркую, сильную, героическую личность. Очень скоро вы будете гордиться собой. Вместе вспомнив всего несколько правдивых историй успеха, мы с вами легко разгромили мешавшие вам жить глупые заблуждения. Освободившись от ржавых тяжелых цепей заблуждений, уже эту историю успеха я расскажу вам ради удовольствия и наслаждения. Всегда старайтесь получать удовольствие и наслаждение от процесса развития личности. Приучите себя радоваться тому, что с каждым днем вы становитесь умнее и сильнее. И вы, ежедневно получая удовольствие, даже не заметите, как завоюете мир. Легенда мирового спорта, великий баскетболист Майкл Джордан, знаменитый спортсмен, заработавший более 500 миллионов долларов, совместно с компанией Nike выпустил популярную серию спортивной одежды Jordan. Покупая спортивную одежду, я всегда отдаю предпочтение его торговой марке. Она меня вдохновляет. Открою секрет. Я пишу эту главу в самолете, пишу эти строки и улыбаюсь. Сейчас на мне надет спортивный костюм марки Jordan. Предлагаю вместе выяснить, в чем же секрет его успеха. Спортивная карьера Майкла Джордана начиналась с неудачи. Школьником он даже не смог попасть в школьную команду. Тренер ему честно сказал: «Парень, прости, но у тебя нет таланта. Ты не можешь играть за нашу школу в баскетбол. Ты бездарен». Все лето Майкл провел на баскетбольной площадке. С раннего утра до поздней ночи он упорно тренировался, чтобы только попасть в школьную команду. Джордан, как и все успешные спортсмены, много раз взлетал и падал, побеждал и проигрывал. Но в отличие от подавляющего большинства людей, он всегда поднимался на один раз больше, чем падал. Благодаря своему упорству, труду, благодаря тому, что он не прекращал делать попытки, он добился мировой славы и богатства. Его формула успеха удивительно честная, правдивая и гениальная. Я распечатал ее и вставил в рамку. Она много лет украшает мой кабинет. За свою спортивную карьеру я промахнулся более 10 000 раз. И я проиграл более 300 игр. В 27 случаях команда доверила мне сделать последний бросок, чтобы мы выиграли. И я промахнулся. Я терплю поражения вновь и вновь. И поэтому я чемпион. Мы, победители, всегда учимся у лучших. Мы всегда берем пример с лучших из лучших. Мы копируем их мысли, их ментальность, их модель поведения и сами становимся лучшими. Приятно осознавать, что мы с большой пользой провели время. И как-то незаметно подошли к концу первой главы. Настало время полезных выводов. Вывод первый. Чтобы поменять обычную жизнь на счастливую, богатую и успешную, необходимо в нашей умной головушке заменить вреднейшие заблуждения на сильные, позитивные, светлые убеждения. Вывод второй. Не важно, сколько раз вы упали. Важно подняться на один раз больше.